Москва, 10 июня 1938. Миссис Миллер Тайдингс. Дорогая Элеонора, мое последнее письмо было адресовано Бижу, и мне пришлось прекратить диктовку, потому что меня прервали. Только теперь я смог возобновить рассказ о наших делах после возвращения в Москву. И это были те еще дела. По-видимому, визит к Сталину произвел в дипломатической среде не что иное, как сенсацию. Это было просто замечательно, это был уникальный случай в дипломатической истории последних 20 лет и так далее. Таковы были некоторые комментарии. Любопытство корпуса было почти забавным. Было много прямых и косвенных подходов к этому вопросу со стороны различных послов и посланников. Дошло даже до некоторых заместителей министров. Британский руководитель Верикер, он замечательный парень, прямо попросил о встрече, так как, по-видимому, получил запрос от своего правительства, и его посол был в отпуске. Было совершенно очевидно, что в ход идут всевозможные догадки и необоснованные предположения. Поэтому я дал короткое интервью печати, которое вы, несомненно, читали. Это же я очень пространно подтвердил своим дипломатическим собеседникам с большим количеством слов, но не затрагивая сути дела. В конце концов, это не их дело. И моя обязанность в подобном случае не разговаривать на 7 разных языках. А если и говорить, делать это можно только при докладах президенту или государственному секретарю. Вечером 7 июня нарком иностранных дел Литвинов дал в нашу честь большой обед, за которым последовал прием дипломатического корпуса в Спиридоновке, официальный дом приемов внешнеполитического ведомства. На обеде присутствовали советские хозяева, нарком иностранных дел Литвинов и мадам Молотова, супруга премьера, которая является большим другом и поклонницей Марджери и в настоящее время является заместителем комиссара пищевой промышленности, а также главой косметического и парфюмерного треста, дипломатический персонал нашей миссии и высшие должностные лица наркоминдела советского внешнеполитического ведомства. Единственными посторонними были бельгийский посланник и его жена. Якай вспомнит его как советника бельгийской миссии, когда она была здесь. Его зовут Хендрикс, и он был назначен посланником, когда де Телье, бывшего посланника, назначили бельгийским послом в Париже. Это был прекрасный ужин, еда была превосходной, скатерти, столовые приборы и посуда были все старого режима. Обслуживание было быстрым, внимательным и очень хорошим. Вина и водка тоже были первоклассными. За десертом и шампанским нарком иностранных дел Литвинов произнес простую, но вдумчивую послеобеденную речь, предваряющую тосты за здоровье президента Соединенных Штатов и его почетных гостей. Это было очень хорошо сделано. Он не встал, но говорил естественно и серьезно, на прекрасном английском, как в грамматическом построении, так и в произношении. Заметка, добавленная к письму. «Папа не говорит вам, но это была действительно замечательная дань уважения вашему блестящему отцу и его работе здесь. Ты бы лопнула от гордости, как и я». Примечание мемуариста. Заметка помечена только инициалами. По всей видимости, писала ее супруга Дэвиса, Марджери Пост Дэвис. Слова про вашего отца тоже понятны. Марджери не приходилось детям посла родной матерью. Продолжаем. Вполне понятно, почему он пользуется репутацией самого способного наркома иностранных дел в Европе. Я думаю, он таким и является, и имел удовольствие сказать об этом на днях Сталину и Молотову. Думаю, что тебе может понравиться получить то, что он сказал. Я прилагаю английскую копию, которая была выпущена на следующий день наркоматом иностранных дел в отдел печати. Я также посылаю копию моего импровизированного ответа, который сотрудники Стэнли Ричардсон и члены персонала, присутствующие при этом, восстановили для меня, поскольку я был просто завален подготовкой докладов, чтобы взять их с собой в Вашингтон, и которые должны были быть срочно закончены. Ребята проделали хорошую работу, и она точно излагает суть того, что мне удалось сказать». Обед был лучше во всех отношениях, чем любой из тех, на которых мы присутствовали, когда Якай была здесь. Даже меню оказалось очень изысканным, хотя и скромным, с серпом и молотом, выбитыми белым рельефом. Марджери выглядела особенно красивой в белом платье и без драгоценностей. Она чувствовала, что было бы лучшим вкусом не надевать ничего. Она во всех отношениях великая супруга посла и гордость нашей страны. она стала неоценимым вкладом в эту миссию. Прием после обеда оказался совершенно блестящим для Москвы или для любой другой столицы мира, если уж на то пошло. Присутствовал весь дипломатический корпус. Старый особняк выглядел гораздо лучше, чем в ноябре прошлого года, когда я его видел в последний раз. Мебель всю отполировали и перетянули новой обивкой. Все двери и окна выходили на цветы и листву ухоженного сада с извилистыми дорожками, посыпанными песком. Беседки под деревьями были очень привлекательны, с гирляндами разноцветных лампочек и, хотите верьте, хотите нет, в беседках и на верандах была расставлена красивая мягкая мебель для тех, кто хотел выйти на лунный свет. Веранды тоже были освещены таким же образом. На одной из них устроили бар, где щедро подавали всевозможные закуски, икру, деликатесы, выпечку и напитки. Как обычно, в бальном зале из белого мрамора целый час звучала концертная музыка. Исполнители были заслуженными артистами СССР, и все они носили свои награды на показ. Другими словами, это было лучшее, что могла произвести опера или музыкальная консерватория. Бас был великолепен, а остальные первоклассны. 14-летний мальчик, только что занявший первое место на международном конкурсе в Брюсселе прошлой зимой, замечательно играл на скрипке. Сила, которую он проявлял как в эмоциональной интерпретации, так и в техническом мастерстве, была поразительна для такого молодого человека. Нет сомнения, что эти люди обладают очень большим эмоциональным и драматическим богатством в своих физических и нервных возможностях. Примечание мемуариста. По всей видимости, речь идет о советском скрипаче-вундеркинде Борисе Гольдштейне, он же Буся Гольдштейн. Успех пришел к талантливому парню в 11 лет. Тогда он победил на сталинском всесоюзном конкурсе музыкантов. Сохранились воспоминания, как Сталин сам пригласил мальчика в Кремль и призвал заниматься еще усерднее. Семье юного скрипача была выделена квартира в центре Москвы. А в 1937 году в Брюсселе Буся действительно вошел в пятерку победителей конкурса скрипачей имени Эжена Изаи. Кстати, Первую мировую премию тогда взял тоже наш соотечественник, уже опытный скрипач Давид Ойстрах. Сеть пестрит историями, что Ойстрах боялся подходить к двери и всегда держал наготове чемоданчик с тюремными вещами. То же самое относят и к Бусе. На это возразим, что Гольдштейн в том же 1937 был награжден орденом «Знак почета», а Ойстрах в 1943 получил сталинскую премию высшей степени. Это к вопросу о мнимом антисемитизме вождя. Продолжаем. Все артисты были одеты очень элегантно, по лучшей европейской моде. Дамы были изысканы, мужчины носили белые галстуки и очень хорошо сидящие вечерние костюмы. Якай будет интересно узнать, что танцевальный оркестр из 12 инструментов был весь в черных галстуках и играл последние джазовые и европейские популярные мелодии. Смысл этого заключается в том, что указывает на заметные изменения за последний год. Примечание мемуариста. Подозреваю, что музыканты были не просто в черных галстуках. Скорее всего, посол имеет в виду дипломатический протокольный дресс-код «черный галстук». То есть музыканты были в черных смокингах с бабочками. Продолжаем. Это свидетельствует об улучшении, которое мы наблюдаем на улицах. Больше хорошо одетых людей, больше обуви, больше цветов, больше красивых автомобилей и так далее. Товары народного потребления, наконец, начали появляться. Они давно обещаны и несколько подзадержались. На самом деле, мое собственное мнение заключается в том, что весьма примечательно, что это улучшение действительно проявляется так скоро. Учитывая, что все производственные предприятия, по крайней мере 80% их, возникли практически из пятки Юпитера, начавшейся всего 10 лет назад. Примечание мемуариста. Решительно не понимаю, что за пятка Юпитера. Возможно, посол путает ее с Ахиллесовой пятой, то есть слабым местом советской легкой промышленности. Напомню, по легенде, мать окунала маленького Ахиллеса в реку Стикс, чтобы сделать неуязвимым для оружия, и держала за пятку. Собственно, в эту незакаленную пятку его потом и убьют. Продолжаем. Ну и вернемся к вечеринке. После концерта нас снова накормили, Столы ломились от отличной еды, все четыре большие комнаты были оборудованы столами, каждая из которых вмещала от 6 до 16 человек, и все они были снова украшены скатертями, столовыми приборами и стеклянной посудой старого режима. Еда от икры до мороженого была опять же обильна и, подобно вину, которого было 6 сортов, была бы очень похвальна в любой столице, где бы то ни было, и подавалась очень хорошо. После ужина мы танцевали в белом бальном зале до 3:30 утра и вернулись домой с рассветом над Кремлем. Марджери была королевой бала. Нарком иностранных дел открыл вечеринку вместе с ней, и он танцует очень хорошо. Итак, что касается послов, посланников и молодых секретарей, то сам старый джентльмен был жестоко обречен на танец. Но, милая девушка, моя Марджери, благослови ее Господь, позаботилась об этом. Как видишь, это была прекрасная вечеринка и очень запоминающийся вечер. Она всегда будет занимать высокое место в воспоминаниях, позолотивших прошлое. Это был прекрасный конец нашего пребывания в Москве.